Сколько их сейчас, офицеров и солдат, на всем огромном фронте от Баренцева до Черного моря, затаив дыхание, слушали этот приказ, а потом пили горькую чарку за погибших друзей, за победу, за обильно политую кровью русскую землю, которая больше не топчет немецкий сапог, за ту землю, которую еще предстоит оросить кровью русских солдат, чтобы она снова стала русской. Бьется в тесной печурке огонь, хрипловато чеканил Громов. На поленьях смола, как слеза, зажмурившись, выговаривал Васильев. Лейтенант Ларин, не решаясь подхватить, кивал в такт мелодии, а разведчики-врач вели песню дальше. «И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Сколько же их было, землянок, блиндажей, ходов сообщения, просто нор, сколько перелопачено земли, и все ради того, чтобы дала приют, защитила, приняла предназначенные людям бомбы, снаряды, мины и пули. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Неожиданно приятным баритоном запел Громов. «Я хочу, чтобы слышала ты», — подхватил неуверенным баском Васильев, — «как тоскует мой голос живой». И вдруг в их дуэт вплелся звонкий, почти мальчишеский тенорок лейтенанта Ларина. Чуточку смущаясь, он взял мелодию на себя. «Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега». Громов широко улыбнулся, залохматил волосы на голове Игоря и еще крепче обнял его за плечи. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Когда друзья стали петь последний куплет, послышалось робкое подвывание. Это Рекс, строгий, невозмутимый Рекс, издавал какие-то горловые звуки. Трио умолкло, умолк и Рекс. А когда офицеры, опрокинув еще по стаканчику под размашистое дирижирование Васильева, запели во весь голос «Пой, гармоника, вьюги на зло, заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви», Рекс выдал такую руладу с подвывом, что все со смеху схватились за животы. «Ну и дела, ну и чудеса! Да его надо не в разведку, его в большой!» — постановил доктор. «И точно, товарищ капитан, он же нас когда-нибудь демаскирует, услышит в немецкой траншее губную гармошку и как врежет арию певца за сценой», — вытирал слезы Ларин. А Громов только крякал. «Ну, Рекс, ну ты даешь! Что же теперь с тобой делать? Иди-ка сюда!» Рекс подошел к хозяину, положил морду ему на колени и преданно уставился в глаза. Громов потрепал стоящие торчком уши, отрезал кусок колбасы и протянул Рексу. «Все хорошо». «А чего-то не хватает», — вздохнул Васильев. «Я знаю, чего», — вставил Ларин. Доктор недоуменно поднял брови. «Салюта», — заявил Ларин. «Я однажды видел еще до войны. Правда, не салют, а фейерверк, но все равно здорово». «И я видел», — возбужденно подхватил Громов. «Первого мая, точно?» «Точно. В сороковом?» «В сороковом». «Да, славяне, за такое зрелище полжизни отдать не жалко. Если бы нынешний салют увидел кто-нибудь из наших ребят, а потом рассказал, но все не здесь, а салют там». «Стоп!» — загорелся вдруг Громов. «У меня идея. Завтра же напишу матери и попрошу рассказать о салюте». «Я тоже», — вскочил Ларин, — «а потом из их рассказов составим общую картину». «Кому бы еще?» — напряженно вспоминал Громов. «Некому. Все друзья на фронте». «А что?» — оживился Васильев. «Неплохая идея. А вообще-то, братцы, весь этот огонь и грохот нужен тыловикам. Мы этим сыты по горло, если честно. Для меня лучший салют — тишина. Вот как сейчас». «Да брось ты!» — фыркнул Громов. «Тишина. Скажи еще кабинет, кресло, книжные полки». «А что? И кабинет неплохо, и книжные полки. После войны. Зарубите себе на носу, капитан Васильев. Все это после войны, а сейчас и огонь, и грохот. До Берлина еще далеко. Да, далековато, но мы дойдем, — неожиданно грохнул кулаком по столу Васильев. Дойдем, — согласно кивнул Громов. За победу, — поднял он стакан. За салют в Берлине. Раздел 19. Прав был Громов, когда говорил, что все их ребята здесь, а салют там. При этом он имел в виду прежде всего свою роту, свой полк, свою дивизию, своих фронтовых друзей. Люди, в честь которых Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами, не могли видеть даже отблеска этого грандиозного фейерверка. Все они были в блиндажах, окопах и землянках, порой на расстоянии броска гранаты от врага. Все, кроме одного, вернее, одной, израненной, измученной, чуть живой. Она лежала на нижней полке зеленоватого вагона довоенного образца. Старалась не стонать, когда машинист резко тормозил и также резко бросал паровоз вперед, когда вагон швыряло на стрелках, но не удержалась и закричала. «Воздух!» Когда многоцветное зарево в полнеба величиной озарило медленно густеющую темноту летней ночи. Коротко, но почему-то не тревожно, а ликующе загудел паровоз. Ему вторили другие, и встречные, и те, что стояли на запасных путях. Началась такая какофония, а в небе полоскались такие немыслимо прекрасные зорницы, что все раненые потянулись к окнам. Что такое? Почему не останавливаемся? Почему молчат зенитчики? Не молчат. Слышите, какая канонада? Где мы? Люди! Радостно закричал кто-то. Да ведь это же Москва! Как Москва? Не может быть! Что здесь может так сильно гореть? Когда в Сталинграде горела нефть, по ночам тоже было светло. Неужели бомбили Москву? Неужели прорвались? Да ты что? Сейчас же не 41-й. Тихо вы, паникеры. Ничего нигде не горит. Это салют. Какой салют? Не может быть. Точно, салют. Сестричка, доктор, кричали раненые. Что происходит? Салют. Не веря глазам, отвечали сгрудившиеся у открытых дверей вагона медики. «А где же затемнение? Ведь налетят юнкерсы!» «Значит, не налетят! Значит, руки коротки! Значит, пришел на нашу улицу праздник!» И тут в вагон вошел профессор Дроздов. «Товарищи!» — ликующе начал он. «То, что мы видим, — салют!» Салют из 124 орудий в честь освободителей Орла и Белгорода. Все вы сражались в тех местах. Так что этот салют в вашу честь. Ура, товарищи! Что тут началось? Вагон-то был женский, поэтому вместо бодрого «ура» то тут, то там послышались всхлипы. Потом они перешли в громкий плач, который подхватили даже тяжело раненые. Профессор счел за благо ретироваться в мужской вагон. Не отставала от своих соседок и Маша. В душе все пело. Ее захлестывала радость, а из глаз почему-то лились слезы. К ней подсела прискакавшая на одной ноге девушка из соседнего купе. «Все, девчонки, все, теперь будем жить!» — сияла она. «Будем?» — подхватила блондинка с верхней полки, возбужденно размахивая культей оторванной руки. «Так будем жить, что всем чертям тошно станет». «Не тошно, а завидно». «Тошно от зависти!» — рубанула культей блондинка. «Я себе платье куплю, батистовое», — робко заметила худышка, — с прибинтованной крест-накрест грудью. «И на танцы!» «Точно, на танцы!» Неожиданно для себя подхватила Маша. «На танцы? С твоим-то пузом? Ну ты, Машка, даешь!» — захохотала девушка с костылями. «Кто тебя пригласит? У меня и то шансов больше. А что, сделаю хорошенький протезик, заявлюсь на танцплощадку, дождусь, когда объявят дамское танго, и приглашу самого кудрявенького?» Чуть побледнев, продолжала она. «Я кудрявеньких люблю. Пусть только откажет». «Тебе? Да кто тебе откажет?» — выкрикнула Маша. «Главное, ты не отказывай», — хохотнула блондинка сверху. «Всегда будь готова и по первому требованию отстегивай протезик». «Лишь бы требовали, а за мной дело не станет», — задорно закончила хозяйка костылей. Девчата развеселились, посыпались солоноватые шуточки, кто-то запел. Так и вкатил санитарный поезд под своды Курского вокзала. Встречавшие его по долгу службы люди в белых халатах были немало удивлены, видя неподдельное веселье и радость на лицах изувеченных войной женщин. Маше вдруг стало грустно. Она вспомнила, что Москва — родной город Виктора. Здесь живет его мать, и неплохо бы ее разыскать.